Глава 15. Виолетта. Если и была надежда сбежать, то сейчас, увидев перед собой огромную яхту, она тает на глазах. Капкан снова. И куда с нее? Разве что на корм рыбам. Предусмотрительная скотина этот Ренат Эльман Масур. Шофер открывает дверь машины, не прикасается и даже не смотрит в мою сторону, точно если хоть раз взглянет, то потом эти глаза ему выколют. В этой паранже крайне неудобно, и я чувствую себя скованно, как будто на мне поставили клеймо. Впрочем, почему как будто? Ренат ни на секунду не позволяет мне забыть, в чьей я власти, особенно когда по-хозяйски поправляет никап на лице, когда кладет руку на талию, подводя к железному трапу, ведущему непосредственно на яхту. Яхта, не ресторан, и с нее мне точно никуда не деться. Что удивительно, но в нем вдруг просыпаются джентльменские замашки. Он пропускает меня вперед, помогает усесться за богато накрытый стол. Отчасти я даже рада, что мрачное выражение лица скрыто никабом, хотя, разумеется, я не могу перестать кидать уничтожительные взгляды в сторону этого подлеца. «Тебе тут нравится?» Довольно любезно интересуется, когда яхта отплывает от берега. Впечатляющее зрелище. Безразличным тоном отзываюсь. Потому что вид и правда прекрасный. Яхта стоит столько, сколько мне в жизни не заработать. Однако я не понимаю Масура. С чего вдруг такая романтика? Решаю напрямую задать вопрос, потому что, согласитесь, все это выглядит крайне подозрительно. У нас свидание. У меня от этого наглого заявления аж дар речи пропадает. Прошу прощения, свидание. Не сдерживаю иронический смешок, кидая: «Не поздновато ли для свиданий, Ренат? И обычно на свидание приглашают, а не ведут под конвоем». «Но обычно эскортниц на свидание и не приглашают». С наглой усмешкой отрезает. «Видишь, какое я сделал для тебя исключение. Красивые глазки». «Да уж, премного благодарна. Исключение и свидание, о котором я не просила и которое мне 350 лет не сдалось. Как, собственно, и сам Ренат Эльман Масур. С чего такая милость? Мой голос сочится ядом. Считает меня настолько безмозглой курицей, что если покажет провинциалке роскошную жизнь, то я тут же перед ним ноги раздвину. Ну-ну. Возможно, меня бы это все и впечатлило, если бы не было подано, так сказать, с барского плеча. Я не нуждалась в подачках раньше. Не нуждаюсь и сейчас. А почему нет? Разве я не имею права позвать красивую девушку на свидание? Оглянись, Виолетта Новикова. Сегодня все звезды и этот океан для тебя. Ага, а расплачиваться за эти звезды, я так понимаю, нужно будет натурой. Держу пари, козел рассчитывал, что я буду пищать от восторга. Хочет замылить мне глаза. Показать, мол, что я для него не такая, как все. Вот только этот номер у хитрого мерзавца не пройдет. Я знаю, что он обо мне думает. Для него на мне все еще висит ценник, как на вещи в магазине. Разница лишь в том, что на ценнике появились лишние нолики. Однако в этих кошачьих глазах я вижу лишь похоть и желание обладать. Ничего нежного и светлого. «Вино, шампанское», — предлагает, указывая рукой на явно элитные напитки. «Просто воды. Споить у него тоже меня не получится. Да и, если уж говорить напрямую, Ренат скорее хочет усыпить мою бдительность, а не напоить. Но я не дам ему этого шанса». «Как пожелаешь», — кивает. Он продолжает этот театр одного актера. Играет в хорошенького, пытается вывести на разговор, но я остаюсь молчалива. Отвечаю односложно, ничего не спрашиваю в ответ. Раз надел на меня паранджу, то пусть и получают покорную, тихую, забитую женщину. Это десерт с золотом. Указывает рукой на какое-то замудренное блюдо. Попробуй, это один из лучших поваров Востока готовил. Спасибо, но я не голодна. Желваки на лице Рената начинают ходить ходуном. Он снова злится. Интересно, отчего на этот раз? Он же хотел покорную женщину. Он ее получил. Ты только завтракала. Тогда попробуй стейк. Не то чтобы я удивлена, что ему докладывают о каждом моем шаге. Я не могу с тряпкой на лице. Да, это очень неуважительно звучит относительно традиционного наряда Востока. Но у меня нет задачи обидеть традиции. Я просто не хочу принимать их для себя. Это не тряпка, а никап. Жестко поправляет. И здесь ты можешь ее снять. Правда? Невинно хлопаю глазками. Ты разрешаешь? А с каких пор тебе нужно мое разрешение? Раздраженно выпаливает сквозь сжатые зубы. Но ты же сказал, что мне нужно учиться покорности. Вот учусь. Клянусь, глаз Масура нервно дергается, а ноздри раздуваются, как у быка. Ты пудришь мне мозги, а не покоряешься. Да неужели? Снимаю никап, но выражение лица оставляю беспристрастным. Простите, Ваше Величество. Даже без сарказма удается мне вымолвить. Я в этом деле новичок. Если бы взглядом можно было убить, я бы определенно уже была мертва. Бесится. Вилку в руке сжимает с такой силой, что удивительно, как несчастная еще не прогнулась. Что, Масур? Думал, что на яхту отвезешь, и я твоя буду. Удачи. Что же тебе тогда нужно, Виолетта Новикова? С опасным прищуром. Не говорит, а натурально рычит. Опять не угодил? Что ты? С натянутой до ушей улыбкой протягиваю. Все потрясающе. Где я еще на яхте покатаюсь? А его это еще больше бесит. Встав, Масур подает знак кому-то из обслуживающего персонала, после чего начинает играть живая музыка. Раз все прекрасно, позволишь пригласить тебя на танец? Обойдя стол, протягивает мне руку, и я, точно хорошая девочка, принимаю это предложение. Разумеется, Масур притягивает меня плотно к себе. Сжимает, должно быть, до красных отметин мою талию пальцами. Наши взгляды скрещиваются точно мечи, и пусть наши губы лгут, но глаза воистину зеркало души. В моих отражается презрение, а его — неприкрытое вожделение. Ренат сильнее прижимает к себе. Я чувствую бешеный ритм его сердца, да и мое почему-то бросается вскачь. И, почувствовав это, на лице Масура расплывается самодовольная ухмылка. Наклонившись к уху, он горячо шепчет. «Можешь сколько угодно себе лгать, но твое тело уже подчиняется мне». «Но тебя не интересует только тело, Масур. Не остаюсь в долгу». Танец заканчивается, и он снова подает знак персоналу. И что вы думаете? В следующий момент выносят огромный букет красных роз. Какая банальщина! Ухаживали так за тобой, красивые глазки? Или только драли, как сучку? Не позволяю колким словам добраться до сердца. Отмахиваюсь от них, как от мухи. Очевидно, его терпение на грани. Поглядите, как расстарался. Яхта, звезды, музыканты, изысканные блюда и напитки. А я все равно не впечатлена. И не заглядываю ему в рот с восторгом. Игнорирую этот выпад, только загадочно улыбаюсь. На этом наше свидание заканчивается. Меня обратно везут в отель. Сбежать нет ни единой возможности. А когда мы заходим в апартаменты, Ренат подводит меня к столу, который завален всякими пакетами с брендовыми этикетками. Все сроки истекли, Виолетта Новикова. Сегодня я хочу тебя в свою постель. Это все будет твоим. Да, он определенно не сказочный принц, а сказочный придурок. Здесь нет того, что я хочу. Холодно обрубаю. Назови свою цену. взяв мой подбородок двумя пальцами и повернув голову к себе, требовательно произносит: «У тебя нет того, что я хочу, Ренат». Он задумчиво чешет подбородок, скользит по мне призывным взглядом, а потом выносит мне приговор. «Ну и ладно, переживу. Не хочешь так, значит, будет, как ты привыкла».